Джексон как раз сосредоточился на вводе программы для следящей телескопической системы, когда Рут отцепил хвост и величаво поплыл к огромным окнам рубки, откуда открывался захватывающий вид на Перн и усеянную звездами черную бездну. Файры продолжали беззаботно чирикать. «Не знаю, что это», — заметил Рут, — «только они красивые». «Что красивое?» — спросил Джексон. «Разве отсюда видны два других корабля?» «Нет, то, что пролетает мимо». Джексон вытянул шею, пытаясь разглядеть, что там увидел Рут, но ему мешали дракон и два файра, прижавшиеся к правому краю иллюминатора. Внезапно все трое отпрянули от окна, и это резкое движение бросило их прямо на Джексона. «Поосторожнее!» – Джексон пригнул голову. В тот же миг раздался приглушенный грохот. «В нас что-то попало!» – крикнул Пьемур. Быстро отстегнув ремни, он натолкнулся от кресла и поплыл к иллюминатору. «Что в вас попало?» – спросила Ивас. Пьемур приник к окну, глядя то вправо, то влево. «Джексон, спроси Рута, что он видел. Я ничего не наблюдаю». Прижавшись щекой к окну, он старался заглянуть за изгиб толстого стекла. «На нас налетели какие-то штуки, вроде файеров», — ответил Рут. «Сейчас здесь ничего нет», — сказал Пьемур. Он подплыл к своему месту и ухватился за спинку стула, чтобы не промахнуться. «Айвас!» — позвал Джексон. Судя по звуку, небольшой поток каких-то предметов столкнулся с отражателем. Спокойно ответил Айвас. «Никаких повреждений не зарегистрировано. Как вам уже должно быть известно из лекций, космос не пустая бездна. Там постоянно несутся потоки мельчайших частиц. Вероятно, они и напугали Рута с файерами. А для вас самое разумное – вернуться к выполнению задания, пока низкая температура не вывела вас из строя». Джексон заметил, что Пьемура это объяснение как будто тоже не особенно успокоило. Но Айвас был, как всегда, прав. Ледяной холод начинал пробираться сквозь толстую одежду. Рут и Файры вернулись к окну. Ящерки при этом тревожно верещали и пугливо озирались по сторонам. Люди снова занялись своими делами. Джексон торопился как мог, но мороз беспощадно проникал сквозь подбитые пухом перчатки, которые неизменно согревали его на протяжении многочасовых падений. «Может быть, в космосе холоднее, чем в промежутке?» — подумал он, разминая застывшие пальцы. «Айвас, ты как будто обещал, что на борту будет отопление», — пожаловался он. «У меня закоченели руки». «Приборы показывают, что отопление в рубке работает не на полную мощность. Вероятно, керамические сопротивления кристаллизовались. Со временем это можно будет исправить». «Хорошая новость», — проговорил Джексон, проверяя показания на своем дисплее. Он выпрямился. «Готово. Программа введена». «Включай», — приказала Айвас. Джексон с некоторым трепетом нажал нужную клавишу, хотя каким образом во имя первого яйца он мог бы допустить ошибку после бесконечных повторений, которыми замучил его Айвас, и с удовлетворением увидел, как по экрану быстро побежали колонки цифр, подтверждая правильность его действий. «Это гораздо более быстродействующее устройство, чем те, на которых мы тренировались», — заметил Джексон. На Экогаме было установлено самое современное по тем временам оборудование, объяснил Айвас. Сверхскоростные вычисления – весьма важный фактор в астронавигации. «Я же говорил тебе, то, чем мы пользовались до сих пор – детские игрушки», – пробурчал Пьемур. «Прежде чем начать ходить, младенец должен научиться ползать», – наставительно заметил Айвас. «Наш разговор слышат все?» — с некоторой долей недовольства поинтересовался орфист. «Нет». «Благодарю за любезность. Между прочим, моя программа тоже готова». Вот и хорошо. Теперь время приступать ко второму этапу задания. За проходом Б-8802 на палубах А, Б и С вы найдете дополнительные запасы кислорода. Деловито продолжал Айваз. Пьемур пошевелил пальцами в толстых перчатках. У меня еще никогда так не мерзли руки. Держу пари, здесь в рубке холоднее, чем в промежутке. По сути дела, это не так, отозвался Айваз. Просто вы провели при этой низкой температуре гораздо больше времени, чем вам приходится бывать в промежутке. Замечательное все же ощущение парить в невесомости, улыбаясь Пьемуру, проговорил Джексон, когда друзья, хватаясь за поручень, стали продвигаться вдоль лестницы. Орфист ответил ему радостной ухмылкой. Друг Фарли и Трик, кувыркаясь, пронеслись прямо над их головами. Джексону с Пьемуром пришлось пригнуться, и этого оказалось достаточно, чтобы их подбросило вверх. «Осторожно!» – крикнул Джексон, стараясь как можно плавнее ухватиться за поручень. Пьемур, сокрушенно охая, продолжал подниматься к потолку. Когда Джексон, которому наконец удалось поймать поручень, схватил друга за лодыжку и подтянул к себе, оба не знали, что делать – смеяться или проклинать собственную неуклюжесть. Тем не менее, это маленькое происшествие научило их двигаться с большей осмотрительностью. Они обнаружили хранилище кислородных баллонов и, осторожно вытащив единственный пустой баллон, водворили в отсек 4 принесенных с собой. Потом подсоединили их к системе жизнеобеспечения, чтобы обеспечить приток кислорода. «Теперь приступим к третьему этапу», – сказала Айваз, когда соединения были проверены. Джексон поймал взгляд Пьемура. Молодой орфист натянуто улыбнулся и, пожав плечами, покосился в сторону неподвижной фигуры в скафандре, на которую оба они старались не смотреть. «Рут, нам пора собираться в обратный путь», – сказал Джексон вместе с Пьемуром, приближаясь к телу Салах Телгар. Горло у него сжалось. Они подняли окоченевшее тело с кресла, в котором Салах провела 2500 оборотов. Джексон старался ощутить в душе благоговение к той, которая когда-то одушевляла эту холодную оболочку. Салах Телгар пожертвовала жизнью, чтобы помешать замыслившей предательство Эврил Битра осуществить свой замысел, увести Екагаму из системы Рагбата. Салах даже сумела восстановить пульт, который Эврил в ярости разбила, когда обнаружила, что ее план сорвался. Странно, что именем этой женщины назвали Холк, но что возьмешь с битранцев, они всегда отличались странностями. Среди битранцев, хоть и не часто, тоже встречаются честные, достойные люди, не помешанные на азартных играх, которыми поголовно увлечены жители этого холда. Лорд Сигамол себе на уме, но он куда лучше покойного лорда Сайфера, прославившегося своими малоприятными склонностями. Тело Салах сохраняло то же согнутое положение, в каком оно было распростерто на пульте. Так они и закрепили его меж крыльев Рута, использовав веревки, которыми раньше крепились кислородные баки. Почувствовав, что настроение друзей упало, Фарли и Трик прекратили свои воздушные номера, а когда Пьемур занял свое место на шее Рута, тихонько устроились у него на плечах. Оседлав дракона, Джексон почувствовал, что больше не может бороться с леденящим холодом. Зубы его все отчетливее выбивали дробь. Ощущала ли Салах, умирая, эту пронизывающую стужу? Может быть, именно она и убила бесстрашную женщину, оставшуюся в одиночестве высоко над планетой? Пальцы у Джексона так окоченели, что он едва ощущал шейный гребень Рута. «Скорее обратно на посадочную площадку, Рут, пока мы тоже не превратились в ледышки», — сказал он. «Может, стоит вернуться, пока мы не обледенели?» – печально осведомился Пьемур, не подозревая, что он повторяет просьбу, которую Джексон уже мысленно послал Руту. «Вперед! Джексон нетерпеливо передал своему дракону яркую картину знойного, напоенного пряными ароматами полдня на посадочной площадке. И когда они погрузились в обжигающий мрак промежутка, он так и не мог решить, где же холодней.